Марфа погрузилась в мечтательное раздумье. Примерно через час Магдалина возвратилась вместе с Иисусом. Миропомазанный был по всей форме представлен брату и сестре. «Она видит его зрением сердца», — сказал про себя Лазарь. «Он совсем не красив, скорее наоборот, но поскольку он Бог, ей все-таки повезло, что она подцепила такого любовника». Прием прошел без особых церемоний. Иисус разговорился и быстро покорил своих новых слушателей. Впрочем, надо сказать, что Магдалина неплохо подготовила для этого почву. Лазарь пригласил Иисуса остаться пообедать. Назарянин не стал отказываться. Марфа взялась за стряпню. Суетясь по хозяйству и приглядывая, чтобы все было на месте, она время от времени из-под тишка посматривала на миропомазанного, и он ей тоже показался красавцем. Она ловила каждое его слово, следила за каждым движением. Вскоре ей пришлось признаться перед самой собой, что она еще в жизни не встречала такого очаровательного человека. Марфа от души завидовала своей сестре. «Негодницам всегда везет», — бормотала она, начищая в кухне кастрюли. «После этого просто не хочется оставаться честной девушкой». В сердце Марфы разгоралась страсть не менее пламенная, чем у ее сестры. Она с ревностью следила за всеми знаками внимания, которые Иисус оказывал Магдалине. Лазарь на минуту отлучился в погреб нацедить еще один кувшин вина. Пользуясь этим, Магдалина разнеженно ластилась к Иисусу, в то время как Марфа хлопотала по хозяйству. Под конец Марфа уже не могла сдержать накипевшей досады. Уперев кулаками в бедра, она встала перед любезничающей парочкой и обрушилась на сестру. «Как тебе только не стыдно, лентяйка! Нет, чтобы мне помочь по хозяйству! Сидеть себе, как приклеенная! Есть у тебя хоть какая-нибудь совесть!» И поскольку Магдалина не удосужилась ей даже ответить, Марфа продолжала, обращаясь к Иисусу. «Господи, прошу тебя, прикажи хоть ты ей, чтобы она мне помогла. Или тебе безразлично, что сестра моя оставила меня прислуживать одну?» Сын голубя неплохо разбирался в человеческих сердцах. Он сразу понял, что происходит в душе Марфы. Эта новая заложенная им любовь льстила его самолюбию, и чтобы разжечь ее еще сильнее, он ответил с улыбкой, которая потрясла бедную девушку. «Ах, Марфа, Марфа, ты все хлопочешь, стараешься мне услужить, и ты правильно делаешь. Но ты сердишься на сестру, а это уже неправильно. Она избрала себе это место подле меня, и оно у нее не отнимается». «Получила?» — фыркнула Магдалина. Марфа едва не запустила в свою сестрицу тарелкой. Еле сдерживаясь, она унесла свою обиду в кухню, тайком утирая горькие слезы. Смотрите Евангелие от Луки, глава 10, стихи 1, 42. Но неужто Иисус так ее и не утешил? Евангелие дает основание полагать обратное. Наверняка миропомазанный улучил после обеда благоприятный момент, отвел Марфу в сторону и шепнул ей: «Я только что огорчил тебя, бедная Марфа, не правда ли? О да, Господи, почему ты ревнуешь меня к Марии? Неужели ты так меня любишь? Господи, я вся твоя. Умереть за тебя — для меня великое счастье. Но ведь ты меня знаешь всего полдня. Истинная любовь, Господи, рождается мгновенно, без рассуждений. Так что же ты от меня хочешь, Марфа? Господи, я очень несчастна. Я чувствую, что ты не ответишь мне взаимностью. Твое сердце уже занято Марией. Утешься, прелестное дитя мое. Божественная любовь неистощима, она может распространяться на все сущее одновременно, поэтому, если ты, Марфа, меня любишь, я тоже тебя люблю». «Какой ты добрый! Как мне приятно это слышать! Веруй в меня, доверяй мне, и ты будешь счастлива на лоне Господнем. Ты мне обещаешь? Я буду счастлива? Так счастлива, что сама не будешь знать пределов своему счастью. Ты меня будешь любить? Немножко? Много? Страстно? До безумия!» И действительно, сердце Иисуса было настоящим капустным кочаном. Он раздавал по листу то одной, то другой, то третий. Таким образом и Марфа приобщила с небесных блаженств, однако большая и лучшая их часть по-прежнему доставалась Магдалине.